два вафла, пошли охотиться на уток и взяли с собой собаку. Вернулись без добычи. Усталые, злые. Не повезло нам, говорит один. Не в том дело, отвечает второй. Надо было собаку повыше подбрасывать. Открою вам секрет, у меня есть дед, мой любимый дед, он сельский полицай. Вам секрет открою я, уважают все меня, девки любят все меня, потому что мой дед полицай. Мы пойдем с дедом в лес собирать грибы, и он местным партизанам надает пизды, чтоб костры не палили и не портили природу, чтобы громко не ругались рядом с дедом полицаем. Потом зайдем в гестапо, он напишет отчет о проделанной работе и достанет карабин. Пионера героя он немного расстреляет, чтобы этот хулиган уважал полицаев.